Тук-тук-тук, стучу в дверь актерской. Можно войти? Спасибо большое за доставленное удовольствие. И только теперь замечаю, что Андрей снял с себя почти все, что на нем было надето, и тщательно выкручивает над раковиной умывальник. Это что, всегда так? Конечно, — отвечал он, смеясь. А вы что думали? Искусство требует жертв, и после небольшой паузы добавляет. Если вам действительно не противно, обратите внимание на это выражение. Вернетесь домой, позвоните, пожалуйста, маме. Это очень важно. Но не сердитесь за начало. Я всегда ужасно волнуюсь перед выходом на сцену. Эстрада, как жанр, имела для него высокий смысл настоящего искусства. Он выстраивал каждую песню как спектакль, полностью выкладываясь, и умел создать художественный образ моментально, стремительно, точно. То, над чем сегодня работают за огромные деньги бригады клипмейкеров, компьютерщиков, аранжировщиков и стилистов, он умел делать сам и мгновенно. «Натура Миронова художника крайне современна по ритму и темпераменту», — говорил Александр Ширвиндт. «Его бешеная трудоспособность удивительна и органична. А раз так, то и бескорыстно. Выгода здесь одна — набрать в минимальный отрезок времени максимально творческий потенциал». Миронов любил пожаловаться на свою музыкальную бездарность. Комплекс мальчика, сломавшего скрипочку, подаренную Леонидом Утесовым, жил в нем всю жизнь. Неуверенность в собственных способностях, ведь слуха нет, крепко сидела в исполнителе, песни которого распевала вся страна. Ах, он, конечно, знал, что хорошо поет, видел, как воздействует на публику, и все же, начиная работать над новым материалом, слушая красивую музыку, предназначенную для него, не мог избавиться от ощущения, что он чужой в звуках этой гармонии, не то что Лариса. Часто супруги устраивали совместные гастроли. Для них это была формула семьи, как у родителей. Голубкина пела в первом отделении, Миронова — в втором. Вместе исполняли родительскую коронную вещь, что может быть полезнее, чем шутка или смех. Они нас от болезни излечивают всех. Лариса иногда вызывала больший интерес у слушателей. Андрей относился к такой ситуации по-детски ревниво. «Мы много вместе выступали, но общей программы не было. Пытались один раз петь дуэт в серединке, но поняли, если мы что-нибудь совместно будем делать, то подеремся. Поэтому честно я работал свой час, честно он работал свой час. Андрюш уж точно за меня не краснел. Вот это очень важно. Мы, например, приехали в Югославию. Там же никто ни Голубкина, ни Миронова не знает. Я имел большой успех, у меня оперный голос поставленный. А Андрюша брал обаянием невероятным, юмором, пластикой. А как он зажигался перед концертом. Каждый раз, когда ездили вместе на концерты, Шура Ширин говорил, ты посмотри, как он на эту сцену рвется. Он же там был вчера. Это у него с молоком матери. Неистовая, безумная любовь к сцене. Он просто не мыслил себе жизнь без этого. В сборных концертах вместе с Андреем и Ларисой иногда принимала участие Мария Владимировна. Очень часто Папанов, Ширвиндт, Леонов, Яковлев, Стржельчик, Золотухин. Коллеги замечали, что Анатолий Дмитриевич почти обожествлял Андрюшу. Он называл его всегда так, очень нежно, преклонялся перед ним. Никогда не мог пропустить его выступление и смотрел с восторгом из-за кулис. Вообще, Папанову свойственно было очень бережное и любовное отношение к своему неизменному партнеру. Миронов и Папанов мечтали создать уникальную организацию, концертную студию театральных актеров. Бывало, они появлялись вместе на концерте, и Андрею предлагали исполнить новую песню. Не в его характере было резко отказываться. Он очень нервничал. «Я же ничего не умею. Не получится!» — Папанов деликатно вручал товарищу. Первая большая пластинка, поет Андрей Миронов, вышла в 1978 году. Андрей Миронов любил озвучивать музыкальные мультяшки, коварных интриганов в каждом море обаяния. К мультипликационным существам он относился как к умным животным с изрядной долей изумления. Мироновские мультяшки хранили старый, добрый, бриллиантовый оптимизм юного Андрея. «Я не знаю неудач, я ловкач, коль дорогу перейду», — Попадете вы в беду, ах, надо жить умеючи, надо жить играючи, в общем, надо, братцы, жить припеваючи. Ни печали, ни забот, знать не знает черный кот. Ах, если бы слова кошачьего танго он мог действительно отнести к себе. Но ничуть не бывало. Печальный пластилин. Если внимательно изучить послужной список Миронова, то сразу бросается в глаза некоторая закономерность. Мощные роли в театре убывают, и с 1975 года 5 лет отданы телевидению. Собственно, тогда появляются самые крепкие, удачные, бесконечно любимые творения Миронова телезвезды. В 1975 году Фадинар в соломенной шляпке. В 76-м композитор Селестен выдавили «Небесные ласточки». Еще через год Захаровский сериал «12 стульев» Остап Бендер. В 78-м «Первый министр» в «Обыкновенном чуде» Шварца. И, наконец, в 79-м «Трое в лодке», не считая собаки. Джером, Клапка, Джером, Джи и еще несколько невероятно смешных типов. Каждый год по традиции ждали Большого Миронова, обществом которого зрители могли наслаждаться долго и неторопливо, разглядывая его в мини-телесериалах. Эта золотая галерея началась с фильма «Соломенная шляпка». Тогда определилась его киноэстрадная амплуа с каскадом мимолетных сцен, острот, ясных и органических метафор и жестов, точных легких зарисовок. С танцами, песнями, мироновскими знаменитыми апартами женюсь, какие могут быть игрушки. Был счастлив я вполне, но вы, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце рани, сотрите слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, но прощание не для нас. О, этот дивный образ Лавелласа, который ушел из дома за сигарой, попрощавшись на минуту и появился через много лет. Его 5-летняя мыльная эпопея — наиболее интенсивный период сближения с массовым зрителем и отдаления от театральной элиты. Именно в это время успех Миронова достиг апогея, и одновременно его разлюбили многие критики. Они пеняли ему на повторение собственных штампов, они охладели к Миронову всерьез. И напрасно. У актера существовала своя собственная система ценностей. Его комедийные и телевизионные роли строились по традиционным канонам эстрадного дивертисмента. Мгновенное перевоплощение. Умение быстро, ловко подцепить зрителя, восхитить его внезапным выпадом, взглядом, музыкальной экспрессией образа. Тут его школа эстрады прошлого выявлялась особенно ярко. И сколько биографы не писали о том, что Миронов уставал от собственной ловкости, легкости и узнаваемости, но избавиться от нее он не мог. Генетически. Он чуть ли не единственный умел без нажима и перебора именно комиковать. В это понятие входило мастерство легкой и скорой, умение безоглядно отдаться собственной стихии. Он это делал виртуозно. Он наслаждался игрой, умел получать огромное удовольствие перед камерой и напрягался, если замечал, что такого же наслаждения не получает его партнера.